Глава 17. Природа агорафобии. Порочный круг панического расстройства с агорафобией. Со временем у людей, страдающих паническими атаками, может развиться паническое расстройство с агорафобией, которое представляет собой страх оказаться в местах и ситуациях, ассоциирующихся с возможностью панического приступа. Если говорить проще, это страх находиться в открытых или закрытых пространствах или общественных и многолюдных местах. Люди с агорафобией неосознанно воспринимают такие места и ситуации как источники дискомфортных симптомов и панических атак. К тому же из-за механизма сверхобобщения страх перед конкретной ситуацией, в которой у человека случилась паническая атака, может распространиться на другие аналогичные места и ситуации. Например, если паника накрыла человека в автобусе, то со временем он может начать бояться и избегать любых видов транспорта. Человек, страдающий паническими атаками, склонен избегать пугающих его стимулов или использовать защитные поведения для предотвращения приступов и облегчения состояния в тревожной ситуации. Он верит, что если не будет использовать защитное и избегающее поведение, то с ним случится какая-то физиологическая или психическая катастрофа. Однако до тех пор, пока человек прибегает к таким стратегиям, любая ситуация может казаться ему опасной. Порочный круг панического расстройства с агорафобией в наглядном виде представлен на рисунке 24. Смотрите рисунок 24 из приложения к аудиокниге. Порочный круг проблем при агорафобии. Избегающая модель поведения со временем может стать привычкой и постепенно привести к тому, что человек будет воспринимать мир как сплошную опасную территорию и вообще перестанет выходить из дома. При этом собственный дом он будет воспринимать едва ли не как единственный в мире островок безопасности и комфорта. Следует понимать, что при таком подходе со временем даже дом может перестать казаться безопасной зоной, поскольку механизм сверхобобщения позволит страху перед приступом паники распространяться на все большее количество мест и ситуаций. А поскольку агорафобия существенно ограничивает жизнь человека и сужает его мир до узкого пространства, он может помимо тревоги начать испытывать еще и подавленность из-за возникших ограничений в передвижениях и деятельности. Смотрите рисунок 25 из приложения к аудиокниге. Итак, агорафобия представляет собой механизм избеганий, который человек встраивает в свою жизнь, чтобы не испытывать неприятных переживаний в виде ухудшения самочувствия, приступов паники или наплывов острой тревоги. Однако необходимо понимать, что агорафобия всего лишь привычка бояться. Избавиться от нее можно, если поэтапно входить в пугающие ситуации и осознанно проживать в них тревогу. Это будет способствовать постепенному снижению уровня тревоги и подавленности. Преодоление тревоги ожидания. При агорафобии на первый план выходит не то, как часто случаются панические атаки, а то, что человека пугает само ожидание паники. Он боится того, что панический приступ произойдет в ситуации, в которой это уже случалось. Агорафобия проявляется настолько сильно, насколько сильно человек боится панической атаки, поэтому избавление от тревоги ожиданий является важнейшим элементом преодоления агорафобии. Даже если вы преодолеете панические приступы, агорафобия все равно будет сохраняться, если вы продолжите избегать пугающих вас ситуаций. Но с проработкой избеганий при постепенном вхождении в пугающие места и ситуации и проживании в них тревоги и дискомфорта, агорафобия постепенно исчезает. Дело в том, что в этом случае ее порочный механизм со временем разрушается. Однако для этого важно убирать все избегания и не создавать себе комфортную зону, в которой можно хоть как-то перемещаться. Ведь непроработанные избегания могут проявиться в виде усиления тревоги в уже проработанных местах. Проработка избеганий. Вам придется регулярно получать опыт безопасности при проживании тревоги и даже паники, несмотря на то, что, покидая свой дом, вы будете испытывать неприятные ощущения, особенно поначалу. Проработка избеганий в виде систематического и планомерного погружения в пугающие ситуации и места позволит понять, что, несмотря на все страхи и предчувствия, в реальности не происходит ничего ужасного из того, что вы себе предсказываете. Преодолевая избегание, вы всякий раз доказываете самому себе, что способны пережить тревогу и дискомфорт, не поддаваясь острому желанию убежать из пугающего места. Однако, поскольку агорафобия формируется не за один день, то и ее преодоление займет какое-то время. Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями, будто вам сразу станет хорошо. Каждый раз, отказываясь от избегания, вы способствуете постепенному исчезновению агорафобии и тревожных мыслей при выходе из любой безопасной зоны. О том, как прорабатывать избегание, мы очень подробно поговорим далее. Контрольные вопросы для самопроверки. Первое. В чем состоит порочный круг панической атаки? Второе. Каковы 5 главных причин панических атак? Третье. Почему важно преодолевать избегание? Четвертое. Что вы теперь будете делать при возникновении панической атаки? Пятое. Закончите фразу 3 способами. Паническая атака — это не проблема, потому что...